Уже с небольшой высоты можно следить за каждым движением животного, идущего на глубине нескольких метров, держать его на макушке и бить наверняка в тот момент, когда оно вынырнет для вздоха. На Голомяном не было таких условий, да и сами белухи держались в 150-200 метрах от берега. Поэтому охота не дала ничего, кроме волнений. Журавлёв несколько дней не мог успокоиться. Даже добытый морж не утешил его, и охотник продолжал проклинать берега Голомяного. Белухи опять исчезли, и вновь мы увидели их лишь 13 сентября в открытом море, когда шторм взломал около базы ледяной припай, и мы получили, наконец, возможность использовать свою моторную шлюпку и выйти в открытое море. Смотри фото 29. На этот раз не только Журавлёв, но и Урванцев загорелся азартом. Он сел за руль и с непоколебимой верой в технику заявил: «Сергей, приготовься к стрельбе, сейчас догоним». Мотор бешено заработал. Шлюпка понеслась за уходящим стадом белух. Но наша техника не выдержала испытания. Шлюпка еле развивала 12-13 километров в час, а белухи, напуганные стуком мотора, уходили со скоростью не менее 20-25 километров. Журавлёв бесновался на носу шлюпки, на чем свет стоит ругал мотор и умолял Урванцева наддать и нажать. Но тот не только наддавал, а, можно сказать, выжимал из слабосильного мотора все, что было возможно. И белухи скрылись в морском просторе. Разочарованные, мы повернули к берегу. Недалеко вынырнул морской заяц. Раздался выстрел, и зверь, пуская пузыри, пошел ко дну. Это подлило масло в огонь. Журавлёв рассвирепел. Направо и налево он начал стрелять в нерп. 5 из них нам удалось выхватить из воды. Охотник недовольно ворчал: «Тоже зверями называются. Кошки, а не звери. Пользы от вас, как от кота молока». Белухи на много дней растревожили его сердце. И только еще через 10 дней он получил удовлетворение. Перед вечером при затихающем шторме напротив нашего домика прошло стадо белух не менее 500 голов. В следующее утро подошло новое стадо. Тут и началась охота. Теперь были все необходимые условия, вплоть до приглубого дна и крутого берега, поднимавшегося над водой на высоту до 8 метров. Журавлёв мог проявить свое охотничье искусство. Я до этого много раз видел белуху, но ни разу не промышлял ее. И на целый день охотно занял около Журавлёва место ученика. Мы дежурили недалеко от мыса. Вдоль берега сплошной густой массой шла сайка. Широкая темная полоса двигалась, точно бесконечная лента конвейера, почти до самой поверхности воды. Тучи мойвок и белых полярных чаек с криком носились над рыбой. Птицы то и дело пикировали на воду и тут же поднимались в воздух с трепещущей в клюве рыбешкой. За удачливыми рыболовами, пытаясь отбить добычу, гонялись чайки-разбойники. Беспрерывный гвалт стоял в воздухе. Наконец вдали послышались всплески. Легкая волна катилась с северо-запада. От дыхания зверей над водой появилась тонкая пленка пара. Это шли белухи. Они не торопились, двигались спокойно, со скоростью 5-6 километров в час, и на ходу поедали сайку. Также спокойно, не рассыпаясь, сомкнутыми миллионными рядами шла рыбешка, словно ее совершенно не касалось все происходящее. Вот звери уже рядом с нами. Ослепительно блестят их белые тела. Среди взрослых много синих белух. Это 2-3-летки. Коричнево-серые детеныши жмутся к матерям, идут с ними бок о бок, и некоторые совершенно непонятным образом держатся на гладких и скользких спинах матерей. Вместе с ними уходят под воду и через минуту-две снова в том же положении появляются на поверхности. Непуганная белуха идет волнообразно, ни на мгновение не задерживаясь и не замедляя хода на поверхности, скрываясь под водой не больше 3 минут. Вот голова показывается над водой. Обнажается расположенная в передней части головы, как раз за жировой подушкой, дыхало. Раздается шумный вздох, и голова снова погружается в воду. А на поверхности показывается туловище. Потом виден только хвостовой плавник. Наконец и он исчезает. Через 2-3 минуты все повторяется сначала. Стадо вытянулось 1,5 километра. Примерно 1/3 его Журавлев пропустил без выстрела. Как у охотника хватило на это терпения, я не мог понять. Но вот вижу, как он поднимает карабин, берет на прицел огромное животное, хорошо видимое под 4-метровым слоем воды. Ведет карабин по ходу зверя, не спуская мушки с его головы. Зверь приближается к поверхности. Над водой показывается голова. Раздается вздох. И тут же гремит выстрел. Зверь вздрагивает, проплывает еще 1,5 метра по инерции и, вытянувшись, замирает. Ближайшие белухи, как бы желая оказать помощь соплеменнику, точно по команде поворачивают к нему головы. Образуется подобие громадной ромашки с живыми 4-метровыми лепестками. Это так неожиданно, что даже Журавлев застывает в изумлении, позабыв о своем карабине. Через минуту группа распадается. Часть белух несется вперед, хвост стада поворачивает обратно, а 10 зверей устремляется в открытое море. Охотник спохватывается. «Не уйдете!» — кричит он, заглушая голоса 1000 чаек. Его карабин начинает работать точно автомат. Не останавливаясь, он выпускает две обоймы –